Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Михаил Атаманов. Искажающий реальность. Книга 10. Введение. Рождение новой силы. Виртуальная Земля. Нода Космопорт. Резиденция наместника Гекхо на Земле. Маг-прорицатель Герт Макпиу Унрой стоял у огромного окна и, заложив руки за спину, смотрел на ведущую из космопорта дорогу. Обычно сдержанному и даже несколько флегматичному магу-правителю с большим трудом удавалось сохранять хладнокровие. Объявленное Кунгом Земли всеобщее собрание глав фракций как магократического, так и мира с объединенной магией должно было начаться еще 40 минут назад. Однако запаздывал сам организатор собрания Кунг Камар Лафин. Это было весьма странным, поскольку лидер фракции «Реликт» отличался пунктуальностью и строгим соблюдением всех договоренностей, а его флагманский крейсер «Дипал Ю-781» способен был к мгновенному перемещению в любую точку Вселенной. Выходит, причиной была вовсе не дальняя дорога, а Кунг Камара задерживала какое-то важное дело. Причем важное настолько, что ради решения этого вопроса Кунг Земли даже готов был серьезно опоздать и вызвать раздражение лидеров всех земных фракций. Маг-прорицатель пытался для себя понять эту причину. Просматривал линии вероятного будущего и все больше хмурился. Что-то происходило в галактике. Какие-то непонятные процессы, которые рушили привычную картину мира и создавали новые линии будущего. И его господин Кунг Камар, вне всякого сомнения, к этим глобальным изменениям был как-то причастен. Какое-то время недовольство собравшихся гостей, вызванное задержкой с начала мероприятия, удавалось сдерживать. Тем более, что лидеры фракции пользовались редкой возможностью лично пообщаться меж собой, а заодно и поговорить с наместником сюзеренов на Земле Герт Коста Дыхшем. Крупный черный Гекхо сегодня находился в ударе и служил центром всеобщего внимания. Возвышаясь над людьми на две головы, огромный Гекхо с литровым бокалом вина в лапе одного за другим принимал гостей своего роскошного дворца, выслушивал хвалебные и зачастую подхалимские тосты в честь могущественной расы Гекхо, много шутил и довольно урчал. Настоящий хозяин положения. И лишь самые искушенные наблюдатели, такие как Герт Макпиу Унрой, могли заметить тщательно скрываемую хозяином особняка растерянность и тревогу. Опытный дипломат Коста Дыхш чувствовал, что происходит нечто неординарное, но пока не понимал причину своей тревоги. Также большим вниманием собравшихся гостей пользовалась официальная супруга Кунга Земли, прекрасная принцесса Минно Лафин, чью женскую красоту не портил даже огромный живот. Шестой месяц беременности. При других обстоятельствах первый советник запретил бы законной супруге правителя рисковать своим здоровьем и здоровьем будущего малыша. Но приказ Кунг Камара был предельно однозначным. Герт Минно обязана явиться на собрание, и потому магу-прорицателю пришлось уступить. Признаться, перед всеобщим собранием маг-прорицатель несколько опасался, что присутствие принцессы магократического мира может быть воспринято остальными участниками собрания негативно, ведь Герт Минно Лафин не являлась ни главой фракции, ни официальным дипломатом и представляла на этом собрании лишь первую директорию, составную часть фракции «Реликт». Но все опасения первого советника оказались напрасными. Ни у кого из гостей пока что не возникло даже малейших сомнений в праве правительницы крупнейшей из директорий магократического мира находиться на этом важном мероприятии. Герт Минно с явным удовольствием общалась с собеседниками, смеялась, шутила, и вообще было заметно, что за долгие месяцы затворничества в медицинском центре принцесса соскучилась по подобным массовым мероприятиям. Сам Герт Макпиу тоже не оставался в стороне и с готовностью включался в беседу со всеми, кто подходил к нему с любыми вопросами. Первый советник имел полномочия проводить переговоры от лица всей фракции «Реликт» и заключать официальные договоры, но почему-то желающих общаться с ним было совсем немного. Все ждали именно главу фракции, Кунг Камара Лафина. И долго так продолжаться, конечно, не могло. Раздражение собравшихся в большом зале уважаемых глав фракций из-за отсутствия организатора встречи нарастало. Чувствовал это и наместник Герт Коста Дыхш. Важный Гекхо уже несколько раз выходил из главного зала и спрашивал у своих помощников, но те лишь разводили лапами, поскольку никакой новой информации о Кунге Земли не было. Наконец, выслушав очередное поступившее в наушник сообщение, мохнатый наместник воодушевился и громогласно на весь зал сделал заявление. По словам Гекхо, фрегат «Паладин Тамара» и охранявшая звездный фрегат группа корветов фракции «Реликт» только что совершили посадку в местном космопорте, и запаздывающий «Кунг Камар» появится с минуты на минуту. Герт Коста Дыш указал когтистой лапой на огромный круглый стол в центре зала и предложил гостям рассаживаться на предназначенные им места. И вот тут возникли первые проблемы. Представители враждующих 4-й и 8-й директорий магократического мира отказались садиться рядом. А главы крупных фракций Human 3 и Human 12 другого мира шипели друг на друга и даже едва не сошлись в кулачном бою. Их пришлось разнимать охране дворца. До мага-прорицателя Герт Мак Пиу доходила информация, что там, в альтернативном мире, между крупными государствами возникло напряжение, грозящее масштабной войной. Но насколько же несвоевременными были эти дрязги сейчас, когда на кону стояло существование самой Земли? «А почему от фракции «Реликт» на этом собрании предполагается присутствие сразу 4 представителей, в то время как от всех других земных фракций только по 2? Это несправедливо!» Возмущенный голос принадлежал лысоватому дипломату скромного 28 уровня от фракции Human 27 по имени Ариан Меуленбельд, только сейчас обнаружившему 4 подготовленных стула для делегации фракции «Реликт». Первому советнику даже пришлось вывести на экран своего наладонника список приглашенных, чтобы припомнить, кто перед ним вообще такой. Ах да, H27. Маленькая коммерческая фракция из Европы, предлагающая очень богатым гражданам возможность излечения любых их болезней через игру, искажающую реальность. В игре фракция существовала всего 2 месяца и владела 3 нодами в южной части большого континента виртуальной Земли, 2 из которых выкупила у соседей. Раскупила, значит, средства позволяли. С другой стороны, фракция Human 27 считалась совсем молодой и слабой, а потому даже была избавлена от военного призыва в армию Земли. Пока Герт Мак Пиу определялся, стоит ли отвечать на заданный столь незначительной фракцией провокационный вопрос, за него это сделала принцесса Мино Лафин. «Может, потому что во фракции «Реликт» представлены оба альтернативных мира? По одному эксперту от каждого варианта Земли, которые смогут ответить на возможные вопросы присутствующих. Плюс дипломат, плюс сам глава фракции. Итого 4». Но такой ответ европейского дипломата не удовлетворил. Он продолжил наседать, похоже, специально провоцируя конфликт. «По результатам общения с вашим первым советником я сделал для себя вывод, что Герт Мак Пиу не очень-то знаком с происходящим в моем родном мире. Видимо, в вашей делегации он специалист по магократическому миру. Но тогда к какому из 4 представителей фракции вы отнесете себя, принцесса Мино? Вы точно не дипломат и совершенно точно не глава фракции!» Представители фракции магократического мира недовольно загудели, поскольку поведение европейского дипломата переходило все нормы приличия. Простой человек без способности к магии не имел права настолько по-хамски вести себя с магом-правителем. Огромный глава 2-й директории Лэнг Уитака даже вскочил со своего места, собираясь выступить в защиту принцессы, но помощь прославленного генерала не потребовалась. «Мино, моя супруга! А это достаточная причина ее присутствия в этом зале!» Все звуки и переговоры в зале моментально стихли. Многие собравшиеся почтительно встали, приветствуя Кунга Земли. В своей темной матовой броне пожирателя Кунг Камар вошел в зал в сопровождении дипломата фракции «Реликт» Лэнг Томаса Мюллера, а также своего личного телохранителя Герт Имрана и личной помощницы Мейлонки Герт... О, глаза первого советника широко раскрылись от удивления. «Лэнг, айни уремяю. Но как такое возможно?» «Причина моего опоздания на эту встречу весьма уважительная, но о ней я расскажу чуть позже. Сперва решим насущную проблему, а то сразу 3 кунга в одном зале – это явный перебор». Пожиратель оглянулся на своего телохранителя и вдруг оказался совершенно в противоположном конце большого зала, за спиной стоящей немолодой женщины с темными волосами. Попытался схватить ее, но человеческое тело вдруг пролилось полупрозрачным студнем, зашипело и забулькало. «Черт! Упустил!» Синие глаза раздраженного кунг-комара метали гневные молнии, причем не только в фигуральном смысле. Пожиратель перевел взгляд на соседа растаявшей женщины, седого мага-правителя, главу фракции Лаурми из 10-й директории. Тот от испуга даже дышать перестал. Но кунг земли лишь ободряюще положил ему на плечо ладонь в бронированной перчатке. «Мне жаль об этом говорить, старик, но дипломат вашей фракции, похоже, мертва, убита морфом. И, наверное, случилось это в реальном мире, раз наглец не побоялся прийти сюда в ее обличии. Ты не почувствовала своего сородича, Кунг Исса, пожирательница миров с Бетельгейзе?» Если до этого момента первый советник был просто удивлен, то сейчас у него и вовсе от изумления отпала челюсть, поскольку беременная принцесса Мин-Но Лафин в секунду сменила облик и стала абсолютной копией стоящей за спиной кунг-комара рыжей мейлонки Айни. «Нет, человек, я не смогла его почувствовать. Но кунг-ма – древний морф и очень опытный. Совершенно неудивительно, что его трудно раскрыть. И как мгновенно он среагировал на попытку пленения, даже я не успела бы убить себя настолько быстро». Пожиратель недовольно покачал головой и нахмурился. «Ты не права, Фокси. Я вполне успевал убить кунг-ма. Навсегда. Одной проблемой было бы меньше, но ты просила не делать этого, и потому я лишь попытался его обездвижить». Стоявший за спиной командира, обычно молчаливый вершитель Герт Имран, в кои-то веки заговорил. «Капитан, верткапсулы большинства земных фракций под контролем, так что морфа обнаружат. А я засеку кунг-ма, как только он снова войдет в игру. Морф совершил фатальную ошибку, переместив физическое тело на землю, откуда ему уже не сбежать, так что будет еще возможность его схватить. Это так. Попробуем в следующий раз». Тем временем дипломат фракции «Реликт» Лэнг Томас Мюллер с важным видом занял положенное ему одно из четырех кресел за столом переговоров. Кунг Исса же, наоборот, встала, уступив свое место за круглым столом настоящей Лэнг Айни Ури Мяйю, шепнула что-то Мейлонке на ухо, отчего та смущенно опустила мордашку и направилась на выход из зала переговоров. Только в этот момент первый советник наконец-то вышел из ступора и поинтересовался, где же настоящая глава первой директории, принцесса Мин-Но Лафин? Моментально Кунг Камар оказался рядом с Герт Мак Пиу Унроем, причем снова засверкавшие синие глаза пожирателя не предвещали первому советнику ничего хорошего. «Знаешь, советник, почему ты до сих пор жив?» В наступившей в большом зале тишине слова Кунга Земли расслышали все, даже сидящие на противоположном краю круглого стола. «Потому что верен вам, Архимаг, и приношу вам пользу», произнес маг-прорицатель спокойным голосом, после чего подчеркнуто уважительно поклонился Кунгу Земли. Герт Мак Пиу, хоть и был сильно напуган, все же сумел сохранить самообладание и достоинство прирожденного мага-правителя. К тому же опытный маг-прорицатель понимал, что фатального для него исхода не будет, и повелитель просто выражает свое недовольство. Пожиратель несколько секунд смотрел на своего провинившегося слугу, после чего произнес: «Да, ты, несомненно, приносишь пользу. Но вот насчет твоей верности у меня зародились серьезные сомнения. Скрыть от правителя критически важную информацию о здоровье его жены и ребенка — это граничит с изменой, Герт Мак Пиу. И жив ты вовсе не потому, что полезен. И даже не потому, что входишь в десятку сильнейших прорицателей нашей галактики. Просто я тебя уже убивал, и лучше от этого не становилось». О чем сейчас говорит Кунг Земли? Маг-прорицатель совершенно был сбит с толку, тем более, что его магические способности просто кричали, что пожиратель говорит истинную правду. Как такое возможно? Разве что произошел откат во времени до развилки возможных событий, и фатальная для Герт Мак Пиу линия будущего сменилась другой, на которой еще оставался шанс уцелеть. Маг-прорицатель опустился на одно колено и низко склонил голову, признавая приоритет лидера и заодно благодаря за подаренный ему второй шанс. Кунг Земли пару секунд смотрел на советника, откровенно считывая мысли и желая убедиться в искренности, после чего проговорил сурово. «Отвечу на твой вопрос, первый советник. Принцесса Мин-Но Лафин еще полчаса назад покинула этот зал и сейчас находится в безопасном месте. Точка выхода моей супруги в реальный мир также уже изменена, так что в медицинский центр Палин-Ту принцесса не вернется. Я сам лично займусь ее судьбою, а потому запрещаю тебе или кому другому из магов-правителей...» Пожиратель обвел тяжелым взглядом притихший большой зал. «Мешать моим планам! Если все понял, инцидент считаю исчерпанным. Занимай свое кресло за круглым столом». «Да, Архимаг, я все понял». Герт Мак Пиу кивнул, мгновенно вскочил и уселся за стол рядом с Лэн Кайни. Пожиратель же подозвал своего телохранителя Герт Имрана и вместе с ним направился к хозяину данного особняка, наместнику Гекхо на земле Герт Коста Дыхшу. Было заметно, что дипломату сюзеренов стало не по себе. Могучий Гекхо разом допил остатки вина из фужера, который до сих пор держал в лапе, и встал с кресла. Напряглась и охрана дворца, воины Гекхо начали переглядываться между собой. Справиться с пожирателем они не надеялись, а способность Кунга Земли убивать даже из игры была хорошо известна. «Кенту духу, Герт Коста Дыхш!» произнес Кунг Земли и уважительно поклонился. Сразу же по залу пронесся выдох облегчения, поскольку агрессивных намерений у жутковатого пожирателя не было. Кунг Земли подал знак своему вершителю, и в руках Герт Имрана появился бронированный металлический чемоданчик. «Коста Дыхш, ты получил сегодня сигнал от командующего третьим ударным флотом Гекхо Кунг Вайт Шишиша?» «Да, пришло странное сообщение всего из трех коротких слов. Шарль де Голь». Наместник совсем по-человечески пожал огромными мохнатыми плечами, совершенно не скрывая, что не понимает происходящего. «Да, это оно и есть», — подтвердил Кунг Земли и начал из раскрытого телохранителем чемоданчика выкладывать на стол перед наместником крупные, каждый размером со спелый гранат, многогранные красно-оранжевые кристаллы. 13 штук, каждый номиналом по 100 миллионов кристаллов Гекхо. Итого 1 миллиард 300 миллионов. Это названная самим тобой цена выкупа моей родной планеты Земли из вассалитета расы Гекхо». Герт Коста Дыхш задумчиво смотрел на выложенное перед ним богатство и фырчал, раздувая широкие ноздри, однако не спешил убирать кристаллы к себе в инвентарь. Затем и вовсе предположил, что сумма с тех пор могла измениться, поскольку ноды виртуальной Земли активно застраиваются, и их стоимость растет. А потому он вовсе не уверен, что 1 300 000 000 – справедливая цена, с которой согласятся правители Гекхо. Кунг Земли недовольно поморщился. Отказ наместника сюзеренов от названных им же самим условий пожирателя явно расстроил, однако комар прекрасно знал, что делает. «Наместник, ни за что не поверю, что моя компаньонка Гертулине Тар не поделилась с собственным мужем критически важной информацией, которая напрямую касается наместника Гекхо на Земле. Наверняка поделилась. А потому ты прекрасно знаешь, что для твоей расы стоимость такого актива, как планета Земля, уже через 7,5 умми упадет до нуля». В зале поднялся гул. Из всех находящихся в зале, разве что наместник Земли и представители фракции Реликт были в курсе закулисных договоренностей между главами государства Гекхо и сворами Лейфатов. Остальные же даже близко не представляли, о чем сейчас говорит Кунг Камар. «Да, Улина предупредила меня», подтвердил хозяин особняка. Пожиратель кивнул и продолжил наседать. «Раз так, торопись получить деньги, пока такая возможность для Гекхо еще остается. К тому же, вообще не понимаю, почему мы спорим. Вопрос уже согласован с владельцем земли Кунг Вайт Шишишем, как и конкретная сумма за выкуп моей родной планеты». «Все так», — поднял на собеседника огромные черные глаза наместник. «Вот только остаются еще ноды на спутнике этой планеты. На Луне, как вы называете, это небесное тело. А между тем, на лунных нодах расположен большой научный центр Гекхо, который занимается феноменом разделенных миров, и военный космопорт, и фабрики по добыче изотопа гелий-3 для термоядерных электростанций. Между прочим, мои собственные фабрики, и я бы хотел получить компенсацию, хотя бы за фабрики». Кунг Камар долго смотрел на своего собеседника, после чего выдвинул альтернативное предложение. 10% от дохода мне, плюс бесплатные поставки гелия-3 на термоядерные станции тут на Земле, и твои фабрики могут работать дальше. Все остальное, имущество Гекхо, я выкупаю». С этими словами пожиратель достал из собственного инвентаря и положил на стол еще один огромный оранжево-красный кристалл, 14-й, абсолютно такой же, как и предыдущие 13. «Вот это совсем другой разговор». Гекхо показал огромные желтоватые зубы в подобии человеческой улыбки и широкой ладонью сгреб все кристаллы со стола. «Договорились. Земля твоя, человек, как и Луна. С этой секунды люди живут сами по себе. Гекхо не обязаны больше защищать вашу расу».